Глава первая. Часы на башне Гордельон. Лионский вокзал. Один из семи крупнейших железнодорожных терминалов, расположенных в Париже. Показывали 11:40. Утро было пасмурным, и вот-вот мог начаться дождик. Кто-то шел, кто-то бежал. Кто-то стоял и, возведя очи к небесам, крутил головой, читая расписание и пытаясь понять, где, черт возьми, в этой куче номеров затерялся их поезд, который, по расписанию, должен был быть подан минут 20 назад. Многие торопились, некоторые даже метались, но, к счастью, большинство успевало, и только самая малость опаздывала. У подъезда плавно затормозил черный Citroën DS. Водительская дверь открылась, и из машины вышел Тристан. Молодой человек лет 30, высокий, стройный, в строгом темном костюме. С осторожностью, присущей водителям хозяйских лимузинов или людям, которые очень любят свои машины, он закрыл за собой дверь и, неторопливо обойдя автомобиль, остановился на обочине напротив входа в вокзал. Оглядев без особого внимания окружающих, он открыл заднюю дверь. Из машины раздалось наигранное женское покряхтывание, затем тротуара коснулась нога, обутая в модный по нынешним временам белый сапог с квадратным носком, низким каблуком и голенищем, облегающим стройную ногу до колена. Люси, хозяйка стройных ног, сапог, автомобиля и небольшого модного журнала среди прочего, легко вынырнула из машины лишь из вежливости, воспользовавшись помощью своего верного ассистента, который не замедлил подать ей руку. «Ой, девочки, приехали», — сказала Люси, вытянув перед собой руки и сладко потянувшись. Она улыбнулась мастеру на все головы, как она называла Тристана. Люси часто спрашивали, почему на все головы? «Потому что у него их несколько», — отвечала она и поднимала вверх указательный палец. На вид Люси лет 40. Попробуйте дать ей 45, и, как бы вы ни старались, у вас ничего не выйдет. Она выглядела не старше своих 40, вот уже 17 лет. На вопрос, как ей это удается, она всегда отвечала одно и то же. «Smiling gives wrinkles». «Rest beach face and keep young». «От улыбок морщины. Держи каменное лицо и сохраняй молодость». Английский. Недоброжелатели за глаза так и называли ее. «Beach face». «Здесь каменное лицо». Английский. Впрочем, не сокращает до «бич». «Сука». Английский. То ли из страха, то ли из уважения, то ли потому, что это было бы просто неправдой. Люси знала о своем прозвище, и оно не сильно ударяло по ее самолюбию. По ее самолюбию вообще сложно ударить. Она себя очень любит. И вот сегодня, в коротком черном пальто с широкой белой оторочкой, белыми деталями на рукавах и воротнике, крупными накладными белыми карманами и огромными белыми пуговицами, она напоминала полицейского, а точнее жезл регулировщика движения. Без особого усердия жезл привлек к себе внимание сразу двух носильщиков, которые, двигаясь с разных сторон, рванули к Люси и, едва не столкнувшись, тормознули свои тележки в опасной близости от ее ног. Она инстинктивно подалась назад. «Чего это вы ансамблем-то подскочили?» — сказала она скорее с иронией, и поправила завершающую жезловый прикид белую шляпку-клош, смахивающую на шлем британского Бобби. «Полицейский. Разговорная в Великобритании». «Нам и одного хватит». Лишь доля секунды понадобилась носильщикам, чтобы, переглянувшись, негласно договориться, кто должен уйти. Один из них развернулся и, гордо подняв голову, деловито зашагал прочь, катя перед собой пустую тележку. Тут открылась пассажирская дверь Ситроэна, И из машины, подражая кряхтению Люси, выпала Николь, сонная красавица 20 с лишним лет. Она именно выпала, оставшись сидеть на пассажирском сиденье и опершись ногами о бордюр тротуара. Николь ковырялась в сумке приличных размеров, развалившейся у нее на коленях. Проскрипела она. «Да где же они, черт возьми?» Наконец они нашлись. Блеснул изящный портсигар. Николь достала сигарету, захлопнула крышку и, нажав на кнопку сбоку, прикурила. Портсигар полетел обратно в сумку. Николь со смаком затянулась. На этот раз промычала она, выпуская дым из носа. «Никогда, никогда, никогда я больше не буду оставаться на этих дурацких вечеринках!» Капризные интонации снова перетекли в скрип. «Не ной!» — в два голоса произнесли Люси и Каролина Жеральд, молодой адвокат лет 35, которая с помощью Тристана выскользнула из машины и сейчас, украдкой заглянув ему в глаза и чуть улыбнувшись, негромко сказала: «Мерси, Тристан». Она кротко убрала из его руки свою. Николь не упустила милые переглядки Тристана и Каролины и не преминула прокомментировать. «Детский сад, честное слово», — выдохнула она, выпуская очередную порцию дыма. «Не ной!» — опять в два голоса, не оборачиваясь, произнесли Люси и Каролина. «Как всегда», — вздохнула Николь. «Не ной!» — повторили подруги, обернувшись на страдающую Николь, и рассмеялись. «Ты когда пить перестанешь?» — смеясь, полюбопытствовала Люси. «Кто бы говорил!» — продолжала капризничать Николь. Тристан в это время перенес из багажника на тележку носильщика 4 чемодана. «Спасибо, Тристан. Поезжай, дорогой. Встречаемся во вторник», — сказала Люси. «Хорошо, мадам Лемер. Счастливого пути», — ответил Тристан, закрывая багажник. Потом посмотрел на Каролину и украдкой помахал ей одной ладонью. «Детский сад». На этот раз вздохнула Люси и улыбнулась. «Пойдем, горе!» С наигранным состраданием обратилась она к Николь. Николь снова закряхтела, надела огромные солнцезащитные очки и, наконец, поднялась с пассажирского сиденья. Есть люди, которых сложно не заметить. При росте в 1,80 м и соответствующих ее профессии внешних данных ног до талии, ног до плеч и ног до головы, Николь была в их числе. Она была моделью. Вот уже 10 лет она дефилировала, озаряла, украшала, влюбляла и покоряла, улыбалась и блистала, и даже снялась в одном фильме, в эпизоде. «Куда едем?» — вмешался носильщик с довольно-таки своевременным вопросом. Правый жезл Люси взметнулся вверх и вперед. «На юг, дорогой, на юг!» — вдохновенно произнесла она и прозаично добавила. «Прямо потом налево».